Утром я взял на прокат импалу и поехал на Садовый остров. Мне открыла уборщица. Она провела меня к бассейну. Орен и Минти стояли у бассейна в купальных костюмах. Январское солнышко припекало не хуже, чем июльское у нас в Англии. «Привет», — весело сказала Минти. Александра просила передать, что скоро будет. Она пошла к парикмахеру. Новая прическа Элли выглядела такой же гладкой и блестящей, как и она сама. Черное с коричневым хлопчатобумажное платье без рукавов выгодно подчеркивало ее талию и кончалось как раз вовремя для того, чтобы показать великолепные ноги. Видимо, на моем лице отчетливо читалось полное одобрение, потому что Элли, едва увидев меня, расплылась в улыбке. Пока Орен и Минти переодевались в уличные, мы сидели у бассейна и пили холодный и свежий апельсиновый сок. Этот день казался мне чем-то вроде праздника, каникул. Мне, но не семейству Барба. Я понял, что жизнь Орена — это сплошные летние каникулы, прерываемые короткими дежурствами в офисе. Основную работу выполняли толпы энергичных молодых людей, которые продавали пенсионерам, мечтающим о флоридском солнышке, дома их мечты. А Уоррен, организатор всего этого дела, ездил на скачки. Ипподром в Хайале был похож на пряничный домик. В Майами было немало трущоб и опаленных солнцем нищих на улицах, но в зеленом пригородном парке цвела жизнь. Вдоль падока были расставлены вольеры с яркими птицами. По лужайке бегали вагончики игрушечной железной дороги. Тонны мороженого создавали дополнительные проблемы для желающих похудеть, а земля была точно снегом, усыпана использованными билетами от тотализатора. Скачки в тот день были так себе, что не помешало мне сделать несколько ставок и проиграть. Элли сказала, что так мне и надо. Играть на скачках — все равно, что прыгать с утеса. «И посмотри, куда тебя это завело», — добавила она. «И куда же?» «В когти Дженсера Мейза». «Ну, больше он с меня ничего не получит». «Интересно, что было в начале, игра или скачки?» — спросила она. «Вся наша жизнь — игра», — ответил я. «Яйцо оплодотворяется самым быстрым сперматозоидом». Элли рассмеялась. «Скажи об этом цыплятам». Это был один из тех дней, когда всякая чушь имеет смысл. Минти с Ореном то и дело уходили выпить с приятелями, и мы часто оставались наедине, что меня очень устраивало. Когда скачки закончились, мы уселись на самом верху трибун и стали смотреть на ипподром. Солнечный свет постепенно угасал, становясь поочередно желтым, розовым, алым. Стайки фламинго на озерцах внутри скакового круга из бледно-розовых сделались ярко-красными, и небо, отраженное в воде, сверкало серебром и золотом. «А в Лондоне сейчас наверняка снег идет», — сказал я. После обеда, когда стемнело, Орен отвез нас в дальний конец ипподрома, туда, где проходил аукцион. Прожектора освещали обстановку, значительно более грубую, чем на ипподроме. Пряничный домик — это для туристов, а торговля лошадьми прочно стоит на земле. Аукцион состоял из трех частей, соединенных короткими тропинками, протоптанными, как Бог на душу положит, и барами под открытыми навесами, пользующимися большим успехом у публики. Арена аукциона — выводной круг и длинные конюшни, где жевал сено будущий товар, терпеливо снося тычки и понукания людей, заглядывающих в зубы. Орен первым делом направился к конюшням. Мы немного побродили вдоль первой из них, пока Орен деловито просматривал свой каталог. Минти решительно заявила, что она больше не будет покупать лошадей, пока не разберется, что делать с теми сбитыми коленями. «Хорошо, хорошо, дорогая», — успокаивающе сказал Уоррен, но блеск в его глазах сулил большой урон его банковскому счету. Я с интересом рассматривал выставленных на продажу лошадей. От 3 лет и старше все они уже участвовали в скачках. Уоррен сказал, что лучшие торги — это аукцион 2-леток в конце месяца. А Минти сказала, что лучше бы он немного подождал и посмотрел, как они себя покажут. Дальний конец конюшен был плохо освещен, и лошадь, стоявшая в последнем деннике, была такая темная, что поначалу мне показалось, будто денник пуст. Потом в темноте блеснул глаз, конь переступил с ноги на ногу, и на гладком крупе сверкнул отблеск света. Конь был черный, совсем как Энерджайз. Сперва я присмотрелся к нему потому, что он был черный, а потом, когда разглядел его получше, с удивлением понял, что он действительно очень похож на Энерджайза, очень похож. Благодаря этому сходству идея, которую я давно вынашивал, наконец оформилась окончательно. Я с трудом сдержал смех. Эта лошадь — дар богов, одаренному коню в зубы не смотрят. «Что вы тут нашли?» — добродушно спросил подошедший Уоррен. «У меня дома стиплер точно такой же». Уоррен посмотрел на круглый ярлык, прилепленный на круп лошади. «Номер 62». «Номер 62», — пробормотал он, листая каталог. «Вот он, черный огонь, 5-летний мерин. Хм». Он быстро просмотрел все, что говорилось о достижениях и родословной коня. «Довольно никчемный конь. И, похоже, всегда был такой. Жаль». «Ага». Уоррен отвернулся. «А вот тут есть ужасно славный рыжий жеребчик». «Уоррен, нет!» — с отчаянием воскликнула Минти. «Мы вернулись назад посмотреть на жеребчика. Уоррен разбирался в лошадях не лучше моего. Кроме того, первое, что я прочел в каталоге, это недвусмысленное предупреждение аукционеров, что администрация не гарантирует качество покупки. Другими словами, если купишь хромого ублюдка, сам дурак». «Не обращайте внимания», — жизнерадостно сказал Уоррен. «Пока вы не забрали купленную лошадь, вы можете обратиться к ветеринару, чтобы он ее осмотрел. Если что-то будет не так, вы можете расторгнуть сделку. Только это надо сделать в течение суток». «Это хорошо». «Конечно. Можно даже рентген сделать. Битые колени видны на рентгеновских снимках. Такие лошади могут ходить и выглядеть вполне здоровыми, но в скачках они, разумеется, участвовать не могут». «Так что же такое битые колени?» — насмешливо вздохнула Элли. «Трещины и ушибы в коленном суставе». «Это от падения», — предположила Элли. «Нет», — добродушно рассмеялся Уоррен. «От того, что лошадь слишком много гоняли галопом по неровному грунту». Я снова позаимствовал у Уоррена каталог, чтобы внимательнее ознакомиться с правилами, и обнаружил, что ветеринарному осмотру в течение суток подлежат только племенные кобылы, что на покупки Уоррена не распространяется. Я осторожно сообщил об этом Уоррену. «Тут сказано», — заметил я нейтральным тоном, «что разумно попросить ветеринара осмотреть лошадь до покупки, потом уже поздно». «Да». Уоррен взял каталог и вгляделся в мелкий шрифт. «Да, похоже, вы правы». Эта новость его не обескуражила. «Вот видите, как можно попасть в просак на аукционе». «Надеюсь, ты об этом не забудешь», — многозначительно сказала Минти. Уоррен, похоже, на самом деле несколько охладел к мысли о покупке рыжего жеребчика. А я вернулся назад, чтобы еще раз взглянуть на черного огня, и обнаружил юношу в джинсах и грязной провонявшей потом рубахе, который заносил в денег ведро с водой. «Это ваша лошадь?» — спросил я. «Не-а, я просто конюх». «Что он делает чаще, кусается или легается?» Парень ухмыльнулся. «По-моему, он чересчур ленив, что для того, что для другого». «А не могли бы вы вывести его из этого темного денника, чтобы я смотрел его при свете?» «Конечно». Парень отвязал недоуздок от кольца и вывел черного огня на центральную аллею, где ряд электрических фонарей уныло освещал длинное здание конюшни. «Вот, смотрите», — сказал он, заставил лошадь встать так, словно ее должны были фотографировать. «Не дурен, а?» «На вид да», — согласился я. Я придирчиво осмотрел коня, ища различия. Но он был точно такой же. Такой же рост, те же изящные формы, та же немного щучья голова. И весь черный, как уголь. Я подошел и похлопал его. Конь перенес это стоически. Может, он и вправду такой смирный. А может, это транквилизаторы? У большинства лошадей на голове и на шее шерсть образует завитки. Количество и форма завитков вписывается в паспорт как отличительный признак. У Энерджайза завитков не было вообще. У Падалика тоже. Я внимательно осмотрел лоб, шею и плечи черного огня, провел пальцами по шкуре. Насколько я мог видеть при этом тусклом освещении и чувствовать на ощупь, у него тоже не было завитков. «Спасибо большое», — сказал я юноше, отходя от лошади. Парень посмотрел на меня с удивлением. «Вы что, не станете щупать ему ноги и смотреть зубы? А что, с ними что-то не так?» «Да вроде нет». «Ну, тогда и возиться не стоит», — сказал я. «Про то, что даже если бы я их и осмотрел, я бы мало что понял, я говорить не стал. Мы и так оба это понимали». «А если у него вытатуированный номер на нижней губе?» — спросил я. «Да, конечно». От удивления у парнишки брови стали домиком, как у клоуна. «Его вытатуировали после его первой скачки». «И какой номер?» «Да я не знаю». Судя по его тону, ему не полагалось знать таких вещей. «И вообще, человек в здравом уме такими пустяками интересоваться не станет. Посмотрите, пожалуйста». «Ну ладно». Парень пожал плечами и с ловкостью опытного человека открыл коню рот и оттянул нижнюю губу. «Насколько я вижу, тут стоит буква «Ф», «шестерка» и еще какие-то цифры. Здесь темновато, и потом через некоторое время татуировка размывается, а этому другу уже 5 лет, стало быть, татуировке целых 3 года. Все равно спасибо». «Не за что». Парень сунул в карман предложенную мною 5-ку и отвел черного огня, вовсе не отличавшегося огненным темпераментом, обратно в денник.